Глава 23. Карпов позвонил Оксане, как и обещал, после обеда. Женщина ждала его звонка. «Я так и думала, что это вы». Она взволнованно дышала в трубку. «Я думала пригласить вас к себе, но обстоятельства немного изменились. Возьмите деньги и ждите меня на строящейся даче неподалеку от моего дома в 23 часа. Пройдите от обрыва влево, и вы увидите ее. Она никем не охраняется. Постарайтесь пройти так, чтобы вас никто не заметил. Похоже, за мной следят, и я боюсь». Ее заявление удивило его. Как же камеры слежения? Значит, она солгала ему? В таком случае Оксана очень смелая женщина. От бывшего муженька Лозового ей лучше было бы спрятаться за 7 замками. «Хорошо, договорились». «Приходите один», — прошелестела она и отключилась. Закончив разговор, Георгий подошел к окну. Море, как и вчера, спокойное и безмятежное, омывало прибрежные скалы. Карпов с тяжелым вздохом достал из сумки барсетку с 4000, прибавил еще одну и переложил их в большой конверт, подумав, что надо быть очень осторожным. Оксана большая пройдоха, и ей ничего не помешает нанять парочку ребят, которые отберут у него деньги. Кроме того, женщина может надуть его и без ребят. Сначала нужно проверить, действительно ли ее информация окажется ценной. Закончив приготовление к встрече с Лозовой, Георгий прошел на веранду. Денис читал газету и пил чай. «Садись», — пригласил он приятеля и придвинул к нему плетеный стул. «Наливай свой любимый напиток. Чай пахнет так, что его аромат можно учуять в городе». «Спасибо». Карпов придвинул к себе чашку. «Мне бы сейчас чего-нибудь покрепче». «Звонил этой бабе?» — догадался Говорков. «Вот именно». «И что она сказала?» Друг жалко улыбнулся. Назначила свидание на строящейся даче недалеко от своих владений. Денис наморщил лоб. «Припоминаю. Там не строящаяся дача, а заброшенная стройка, если правильно выразиться. Как мне говорили, когда-то один паренек из рэкетиров купил здесь участок и соорудил сначала деревянный дом, а потом насобирал и на каменный. Однако, как только он приступил к его постройке, беднягу грохнули. Жена быстро растратила денежки. Короче, эта дача брошена уже не один год. Деревянный коттедж рассыпается, а каменный находится все в том же состоянии, как и несколько лет назад. Гиблое место, я тебе скажу. Его давно облюбовали бомжи и всякие темные личности. Не понимаю, почему и приспичило назначать тебе встречу в этом гадюшнике». Карпов пожал плечами. «Хозяин барин». Денис щелкнул пальцами. «Я пойду с тобой». «Ни в коем случае», — замотал головой Георгий. «Она просила, чтобы я пришел один. Еще не хватало, чтобы мы ее спугнули. Тогда плакала информация». Говорков откинулся на спинку стула. «Ну, как знаешь». Друг наморщил лоб. «Знаешь, о чем я сейчас подумал? Если место такое гиблое, как ты говоришь, мне нужно вооружиться. Я уверен, у тебя имеется оружие. Одолжишь?» Денис сделал озабоченное лицо. «Я бы на твоем месте лучше взял бы с собой друга». Георгий придвинулся к нему. «Так одолжишь или нет?» «Боевое оружие я тебе не дам», — твердо сказал Денис. «А вот травматику, пожалуй, предоставлю. Только будь с ней осторожен, не пали без надобности. Таким пистолетом тоже можно убить». «Знаю», — махнул рукой Карпов. «Спасибо и на этом». Говорков допил чай и посмотрел на часы. «Мне нужно отъехать по одному делу. Возможно, я вернусь только ночью. Наклевывается одна выгодная сделка для моего бизнеса. Да, иногда я занимаюсь бизнесом, но не спрашивай, чем именно. В общем, раз я тебе не нужен, то отправлюсь по своим делам. Пойдешь к Оксане, запри хорошо калитку. Несмотря на охрану кооперативы, тут разгуливают бомжи и просто мелкие дачные воришки». «Конечно», — Георгий встал со стула. «И с пистолетом буду поаккуратнее». «Пойдем в дом», — проговорил приятель. «Я дам тебе оружие. И подробно проинструктирую». «Ну вот я и рассказал, как им пользоваться». Денис потянулся за джинсами. «Ты уверен, что моя помощь тебе не нужна? А то я уезжаю с неспокойным сердцем». «Не нужна», — ответил Карпов. «Я справлюсь, в этом я убежден». «Ну, как знаешь». Говорков натянул чистую рубашку. «Умоляю, позвони, когда это все закончится». «Хорошо». Он направился к гаражу, и вскоре послышался шум отъезжающей машины. Георгий грустно посмотрел ему вслед и поплелся в свою комнату. Мужчина подумал: травматика, конечно, хорошо, но одной ее будет мало. Оксана может попытаться его обмануть и забрать деньги. Карпов вытащил из-под кровати сумку и раскрыл молнию. В боковом кармане лежал его перочинный нож, привезенный отцом из-за границы в те далекие времена, когда Карпов был еще юным и полным надежд на светлое будущее. Что бы ни говорил Денис, Георгий вооружится еще и холодным оружием. Он сунул нож в карман джинсов, и на душе стало легче. Мужчина взял со столика телефон и принялся набирать номер любимой женщины. Разговор с Викторией немного улучшил его настроение, однако Георгий еле дождался вечера. Наконец-то он отправился на поиски заброшенной дачи. Найти ее удалось довольно быстро. 200 метров от дома, снимаемого Оксаной, и перед ним возникло мрачное полуразрушенное строение. Деревянный дом, первое жилище рэкетира, почти развалился, и теперь в нем обитали, по-видимому, только полчища крыс. Строительство же каменного заглохло почти в самом начале, и теперь жалкий скелет недостроя взирал на него темными окнами без стекол и рам. Карпов остановился в нерешительности. Вышедшая из-за тучки луна освещала все бледным светом, и от этого становилось не по себе. Вдалеке темнело море. Теперь все зависело от того, решится ли он зайти сюда. Мужчина застыл возле распахнутой калитки с ржавыми петлями. Какое-то шестое чувство подсказывало, что он может попасться в примитивную ловушку. Однако то самое «а вдруг» погнало его вперед. Пощупав для самоуспокоения пистолет, он двинулся на участок. Вокруг было тихо, и эта нехорошая тишина щекотала нервы. «Оксана!» — шепотом позвал Карпов, оказавшись возле свисавшей на одной петле двери деревянного дома. Никто не отзывался. «Оксана!» — чуть громче проговорил Георгий. В глубине дома что-то зашуршало, и он вздрогнул. Кто там прятался в темноте? Может, Оксана проверяла, один ли он пришел? Мужчина сделал шаг вперед, но бесшумно войти ему не удалось. Доски крыльца местами уже прогнили и скрипели. Карпов вошел в темный длинный коридор. Справа от него находилась лестница с трухлявыми ступеньками. Из темноты донесся какой-то писк, и для храбрости Георгий сжал рукоятку травматического оружия и вытащил его из кармана. «Оксана, где вы?» Вдруг позади него раздался скрип доски, робкий, осторожный. Так крадется тот, кто хочет подобраться внезапно. Георгий инстинктивно отпрянул, и это спасло ему жизнь. Страшный удар, направленный в его голову, обрушился на плечо Карпова. Пистолет вылетел из ладони и исчез в темном углу заброшенного дома. В мыслях пронеслось, если бы Георгий не подставил плечо, он бы уже не встал с гнилых досок. Впрочем, противник все же заставил его опуститься на корточки и стиснул горло длинными холодными пальцами. Карпов собрал все силы и оттолкнул его. Хватка немного ослабла. Георгий оторвал одну руку от своего горла и нанес удар в темноту, где, по его предположению, должна была находиться голова противника. Однако удар пришелся в пустоту, а рука снова вцепилась в горло. Схватив большие пальцы преступника, мужчина принялся отгибать их назад. Послышался слабый стон, и Карпов удовлетворенно улыбнулся. Кто бы то ни был, он имел дело не со слабой женщиной или ребенком. Георгий мог постоять за себя. Неимоверным усилием Карпову удалось подняться с пола, однако противник снова бросился на него. Заметив в темноте его движение, Георгий встретил его ударом в живот. Противник задышал и согнулся пополам, а мужчина добил его мощным апперкотом, вспомнив уроки в секции бокса. Перед глазами вдруг появился Димка в школьной форме с ранцем за плечами, и это видение придало сил несчастному отцу. Противник вдруг отпрянул в сторону, и Карпов растерялся, не зная, куда дальше бить. Он потерял его из вида. Правда, ему казалось, что он видит смутную тень, однако Георгий не был в этом уверен. На всякий случай он сделал выпад ногой, но никто не пошевелился вблизи. Карпов осторожно двинулся к двери. Он был уверен, никакой Оксаны в доме нет. Женщина просто решила ограбить его. Слава богу, это у нее не получилось. Когда он вышел из дома на свежий воздух, то прошептал молитву «Отче наш». Только чудо помогло ему сегодня избежать гибели. Покинув заброшенный участок, Карпов поковылял к даче женщины. Интересно, сбежала ли она оттуда? На втором этаже горел свет. Карпов дернул дверцу калитки, и она распахнулась. Полный решимости высказать все обманщице и не боясь противника, который чудом не отправил его на тот свет, мужчина прошел к дому. На участке стояла тишина, такая же противная, как и в покинутом строении. Он проскользнул в коридор и по узкой лестнице стал подниматься на второй этаж. Если Оксана и была дома, она никак не давала о себе знать. Георгий толкнул дверь одной из комнат второго этажа и прошел внутрь, видимо, в спальню. В ней стояли кровать, два кресла, шкаф и туалетный столик с зеркалом. На зеркале лежал слой пыли. В комнате витал аромат французских духов. На кровати, накрытой серебристым покрывалом, лежал открытый чемодан, из которого выглядывали платья и колготки, брошенные туда в беспорядке. Похоже, женщина начала собирать его, и что-то помешало ей закончить это занятие. Неужели она сбежала? Мужчина открыл бельевой шкаф. На плечиках висели вечерние будничные платья, брюки и кофточки разных фасонов. Нет, уйти она не могла. Одежда здесь, а женщина не двинется в путь в одном спортивном костюме. Карпов почувствовал, как его охватывает беспокойство. «Оксана», — прошептал он и стал спускаться вниз. Ему казалось, что кто-то дышит ему в затылок, однако дом не издавал никаких звуков, и Георгий немного расслабился. Неужели все-таки обманщица сбежала? Георгий прошел в гостиную, просто, но со вкусом обставленную. На кофейном столике стоял поднос с чашками и блюдцами, на которых горкой лежали конфеты и печенье. Чайник был еще теплым, и Карпов не удержался. От волнения пересохло в горле, и мужчина налил себе воды в кружку. Только он поднес ее ко рту, как чуткое ухо уловило едва слышный скрип двери. Однако среагировать на появление преступника мужчина уже не успел. Все тело внезапно охватило сильная боль, и он повалился на ковер без сознания. Когда Георгий пришел в себя, в доме было темно. Наверное, кто-то предусмотрительно выключил свет. Луна, бледная как лицо утопленника, озаряла комнату. Карпов шевельнулся и застонал. Голова раскалывалась. Он провел рукой по затылку и поморщился. При падении мужчина ударился затылком о пол, и место ушиба чуть припухло. Перед глазами плыли красные круги. Он еле поднялся и на ватных ногах прошел к дивану, заметив на нем неподвижное тело. Рука потянулась к выключателю. Когда электрический свет хлынул в комнату, Карпов в ужасе отшатнулся. Перед ним лежала Оксана в красном шелковом кимоно с разметавшимися по подушке светлыми волосами. Сначала он не заметил пятен крови. На пестрой обивке дивана и на красном шелке они почти не выделялись. Он скорее догадался, что они должны быть, потому что в уголке рта женщины запеклась бурая струйка. «Оксана!» — Георгий потряс ее за плечо и в ужасе отпрянул. Боль в голове притупилась, круги перед глазами становились светлее, и он смог разглядеть женщину. Халат лозовой был в темных дырках, из которых выступала алая жидкость, и он понял, что это кровь, что кто-то нанес Оксане множественные колотые раны, и сделал это недавно, потому что кровь еще не успела свернуться. Наверное, женщина поссорилась со своим подельником, и он прикончил ее. Карпов сделал шаг назад и почувствовал, что наткнулся на какой-то предмет. Мужчина присел на корточки и взял в руки нож. Несколько секунд он разглядывал оружие, испачканное кровью, а потом с ужасом выронил, и оно покатилось по полу. Это был его перочинный ножик, подарок отца, который он взял с собой в заброшенный дом. Но как нож попал сюда? Значит, именно им убили Оксану. Георгий повернулся и, превозмогая боль в затылке, побежал к входной двери. Опрометью пронесся к калитке и помчался на дачу Говоркова. Несмотря на то, что его первым побуждением было позвонить в полицию и скорую, он подавил в себе это желание. Когда приедут полицейские, они первым делом заметут его. Ведь проклятый перочинный нож принадлежит... Вдруг мужчина остановился как вкопанный. Его словно окатили ледяной водой. Нож. Именно о ноже он и забыл в решающую минуту. Не забрал его с собой. Георгий развернулся на 180 градусов и рванул к даче Оксаны. Калитка гостеприимно распахнулась, пропустила его в пустой сад. Где-то противно кричала какая-то незнакомая птица. Георгий ворвался в гостиную и подошел к дивану. Оксана по-прежнему лежала в той же позе, однако ножа нигде не было. Карпов задрожал всем телом. Опустился на четвереньки и принялся ползать по ковру в поисках. Он отодвинул диван, обшарил каждый сантиметр, однако оружия не нашел. Где-то просигналила машина, и мужчина выбежал из дома и быстро зашагал на дачу друга. Его прошибал холодный пот. Получается, в доме кто-то был, либо прятался в соседней комнате, либо в саду. Этот кто-то, несомненно, являлся убийцей молодой женщины. А еще этот кто-то взял его нож. Сам собой напрашивался вопрос «Зачем?». Впрочем, тут же вырисовывался ответ, чтобы подкинуть на место преступления. Однако, как они узнают, что это нож его, Карпова? А что, если вообще он зря беспокоится? Что, если никакого преступника не было? Просто нож закатился куда-нибудь в такое место, где он его не нашел. Возможно, зря он сорвался, услышав шум приближающейся машины, и не стал искать дальше. Дача Говоркова не была освещена. Значит, Денис еще не вернулся. Георгий достал ключ и открыл калитку. Пустой участок и темная веранда навевали грусть. Меньше всего Карпову хотелось оставаться одному. Он дернул дверь в дом и быстро прошел в свою комнату. Футболка пропахла потом, и Карпов снял ее и бросил в сумку. Завтра надо постирать ее вместе с джинсами. Карпов снял джинсы и пошарил рукой в заднем кармане. Лицо его стало белым, как простыня. Именно сюда он положил водительские права. Теперь их не было. Георгий в бессилии опустился на кровать. Он хорошо помнил, что права лежали на месте, когда он отправлялся на свидание с Оксаной. Куда же они делись? Ответ напрашивался один. Он выронил их, когда искал нож в доме Лозовой. Карпов сжал кулаки и застонал. Теперь его будут подозревать не только в похищении собственного сына, но и в убийстве Оксаны. При этой мысли ему захотелось немедленно бежать на дачу к Лозовой и обшарить ее комнату. Он поднялся и вышел за калитку, забыв запереть дом. Расстояние до дома Оксаны он преодолел за несколько минут. Только проникнуть на дачу у него не получилось. Возле калитки стояла полицейская машина. Скрипнув зубами, Георгий рванул обратно. Ему казалось, что за ним уже гонятся все полицейские страны, и от лая собак и криков ночных птиц бросало в дрожь. Карпов перевел дыхание только у дома друга и искренне обрадовался, когда увидел его машину. Как мало, оказывается, надо человеку для счастья. Из темноты вынырнул Денис. «Ты выходил из дома? Почему же не запер калитку?» «Тут такое дело...» Георгий замялся. Стоит ли рассказывать Говоркову о том, что произошло? Благодаря ему друг и так по уши увяз в его делах. Неужели еще втянуть его в убийство? Денис заметил его колебания. «Ну, говори». «У меня новые неприятности», — выдавил Георгий. «Я размышляю, стоит ли тебе знать о них?» Приятель подошел к нему и обнял за плечи. «Конечно, стоит, Жора. Ты доверился мне один раз, сделай это и во второй. Ты живешь у меня, и кроме меня сейчас тебе никто не поможет». «Я хочу сам за все ответить», — процедил Карпов. Говорков присел на стул. «А разве тебе есть за что отвечать?» «Слушай, давай не темни, садись. Я сейчас включу чайник и соображу что-нибудь поесть. А ты пока готовь свою исповедь. Только умоляю тебя, ничего не упусти». Денис скрылся в доме, а Георгий удобно устроился на стуле. Говорков настоящий друг, и поэтому решил идти с приятелем до конца. Наверное, придется все ему выложить. Выложить и отправиться к Костикову. Лучший вариант — сдаться полиции, а не делать из друга соучастника. На веранде вспыхнул свет, и Денис на подносе принес булки, блюдце с вареньем и чайные чашки с заварным чайником. Говорков внимательно посмотрел на своего гостя и наморщил лоб. «Лучше всего не оставаться наедине со своими проблемами», — сказал он, ставя поднос на стол. «Помни, каждый человек всегда делает выбор. Ты можешь довериться мне и ничего не бояться. Если я решу не ввязываться в это дело, я скажу об этом. Но если я сочту нужным тебе помочь, это будет мое решение. И тебе не в чем себя винить. Итак, наливай свой любимый горный чай и угощайся. Если умеешь делать сразу несколько дел, поведай о своих проблемах». Георгий взял булку с сахарной присыпкой. Это была его любимая булка, и друг об этом еще помнил. «Все гораздо страшнее, чем ты думаешь». Он налил себе заварки и добавил кипятку. Из чайника шел сногсшибательный аромат горных трав. «Оксана убита». Говорков уронил ложку, которой брал сахар. «Как убита? Она что, мертва?» «Мертвее не бывает», — хмуро ответил Карпов. Денис закусил губу. «Это ты ее убил?» «Ты сошел с ума», — прошептал Георгий. «Я не притрагивался к ней пальцем». Он начал сбивчиво рассказывать о том, что произошло с ним на заброшенном участке. Приятель слушал и становился все мрачнее. «Ты узнал бы нападавшего?» — спросил он. Георгий покачал головой. «Нет, было слишком темно». «Думаешь, это Лозовой?» Приятель пожал плечами. «Понятия не имею. Зачем ему нападать на меня? Неужели для того, чтобы отнять последние 4000 долларов? Это как-то неправдоподобно». Денис стукнул себя по лбу. «Неужели ты не понимаешь? А если на все это посмотреть по-другому? Допустим, Оксана не сдержалась и обо всем рассказала бывшему мужу. Допустим, она решила убить двух зайцев. пощипать тебя и пошантажировать его. Она могла предложить Лозовому такой вариант. Он дает ей деньги или подписывает нужные бумаги. Она же в ответ ничего тебе не говорит. Правда, 4000 долларов еще ни для кого не были лишними, и женщина просит Юрия отобрать у тебя бабки. Он соглашается. Я бы на его месте тоже согласился. Сам Лозовой пытался отобрать у тебя зеленые, или кого-то попросил. Это не столь важно. Важно, что делиться с женушкой он не собирался. Такой свидетель его темных дел ему ни к чему. Любой шантажист никогда не ограничится одним разом и придет снова. Вот Юрий и прикончил супругу. Паршиво, конечно, что ты оставил там свой нож и права. Паршиво, кивнул Карпов. И поэтому я должен покинуть твой дом. Денис сжал его локоть. Ты никуда не пойдешь. Мы что-нибудь придумаем. И притом здесь тебя не станут искать. Ты не сказал Людмиле, куда подался? Георгий покачал головой. Разумеется, нет. Правильно. Говорков вздохнул. Вот кого не стоило вмешивать, так это ее. В ее положении. Люда, это моя боль, вздохнул Георгий. По-хорошему, я должен быть рядом с ней. Должен присутствовать при появлении ребенка. Неужели я его никогда не увижу? Он стал скрести ногтем по полированной поверхности стола. «Дэнни, сколько мне светит? Пожизненное?» Говорков стукнул кулаком по столу. «Не говори ерунды. Мы еще поборемся. Ведь существует же на свете какая-то справедливость. Высшая справедливость, так говорят. Виновный в твоих несчастьях еще будет наказан». «Да», — согласился Карпов. На него вдруг навалилась усталость. Глаза слипались. Он поднялся со стула. «Я пойду, Денис. Спасибо за хорошие слова. Я очень вымотался за сегодняшний день. Тебе не нужна моя помощь, чтобы убрать со стола?» «Не смеши», — отозвался Говорков. «Ложись отдыхать. Утром поговорим. Утро вечера мудренее». Георгий, пошатываясь, пошел к себе. Кружилась голова, перед глазами плыли круги. В комнате он опустился на кровать и придвинул к себе сумку с вещами. Повесить в шкаф рубашки не хватало сил. Георгий вытащил рубашку, в которой отвозил выкуп, и бросил ее на пол. Как она здесь оказалась? Зачем он притащил ее с собой? Наверное, это получилось автоматически. Уходя из дома в тот вечер, Георгий кидал в сумку все подряд. Руки снова задрожали, и Карпов потянулся к рубашке. У него возникло желание срочно избавиться от нее, ведь он никогда больше не сможет ее надеть. Мужчина потянул рубашку за уголок и приподнял. Что-то выпало из кармана и стукнулось об пол. Георгий наклонился и в ужасе отпрянул. На светлом линолеуме лежал крестик. Маленький крестик из белого золота на тонкой цепочке. Карпов узнал бы его из тысячи. Этот крестик он привез своему сыну Димке из Греции. Этот крестик был на ребенке, когда его похитили. Мальчик его никогда не снимал. Рядом с крестиком лежали ключи от машины с брелоком, на котором был нарисован джип. Мужчина сразу понял, ключи от какой машины он взял в руки. И то, что теперь эти вещи здесь, означало только одно. Означало еще одно доказательство того, что он последнее видел ребенка и что он похитил собственного сына. Страшный крик вырвался из груди измученного Георгия, и он упал на пол и стал биться в истерике. Эти воспоминания и сейчас не доставили ему удовольствия. И об этом придется завтра рассказать Климу и Валентину. Хотя ему и не хотелось снова окунаться в них, не посвящать в это незнакомых людей. Они говорили, что желали добра. Но как это проверить на деле? Ведь пока друзья только вытащили его из клиники. Однако без их помощи ему было не справиться. А потом он вспомнил, как поделился с Денисом, и их разговор о раздвоении личности. Ведь только таким образом можно было объяснить его действия. Друг зашел в комнату с подносом, присел возле его постели и налил в стакан какой-то пахучий напиток. «Выпей, дорогой мой, это успокаивает». Сначала Георгий послушно взял в руки стакан, глотнул, поморщился и поставил его на столик. «Меня сейчас уже ничто не может успокоить. Ты лучше скажи, что мне делать, как с этим жить?» Друг пристально посмотрел на него. «Ты полагаешь, что действительно похитил собственного сына и убил Лозовую? Разве такое возможно?» Карпов приподнялся на локте. «Ответь мне на один вопрос, только честно, не жалея. Когда я бросил чемодан с деньгами в ручей, из-за кустов сразу показалась удочка?» Приятель немного помедлил, словно обдумывал ответ. «Не сразу. Дипломат сначала застыл на месте, наверное, зацепился за водяные растения, а потом поплыл по течению. Тут его и подцепили. Сколько времени ты там пробыл? Денис наморщил лоб. Минут 15-20, наверное. Карпов до крови закусил губу. Значит, я бы успел, прошептал он. Говорков подался к нему. Что ты сказал? Ничего хорошего, произнес друг. Похоже, все хуже, чем я думал. Тем не менее, как бы чудовищно это ни выглядело, такое многое объясняет. И дурацкие фотографии, в которые я не хотел верить, и показания шлюшки, и мой нож на месте преступления, и, наконец, крестик в кармане моей рубашки. Он мог попасть туда только одним способом. Я сам снял его с шеи собственного сына. Говорков бросил на него удивленный взгляд. Ты же сам говорил, что не мог отыскать нож в доме Оксаны. Разве это не означает, что кто-то его похитил, чтобы тебя подставить? «Это тоже можно объяснить проще», — вздохнул Георгий. «Когда поблизости просигналила машина, я просто сбежал оттуда. Вполне возможно, стоило поискать еще. Я в испуге отбросил его в сторону. А уж куда он закатился, черт его знает». Он дотронулся до локтя друга. «Сначала я думал, что кто-то вырубил меня на даче Лозовой. Однако я хорошо осмотрел себя и знаешь, что обнаружил? На моем теле нет ни единого синяка. Никто меня не вырубал. Вот что это означает». Возможно, случился обморок, точно такой же, как и у мусорозавода в ночь передачи выкупа, как и в день похищения. Теперь я просто не имею никакого права жить в твоем доме, Денис. Если я болен, то это болезнь не что иное, как раздвоение личности. Я ведь совсем не помню, что я делал и где был. Тебе опасно находиться рядом со мной. Кстати, тебе никогда не казалось, что со мной что-то не то? Денис помедлил, прежде чем ответить. Иногда меня поражало выражение твоего лица. Не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь, но мимика или, не знаю, как это объяснить, возможно, какие-то нарушения в психике из-за пропажи сына, превращение доброго дяди в какого-то злодея за считанные секунды. Все это написано на лице. «Раздвоение личности», — прошептал Георгий. Говорков пожал плечами. «Не берусь утверждать, я не врач, но, честно говоря, похоже. Я даже прочитал кое-что по этому поводу и сделал пометки. Вот слушай. Одной из причин раздвоения личности является неудовлетворенность своей жизнью. Человек постоянно находится под давлением собственных убеждений, потому что он мог пойти другим путем, построить жизнь по-иному. Если у такого человека неустойчивая психика, то вероятно, что у него может произойти раздвоение личности. То же касается людей, которые через убеждения или принципы не могут реализовать свои тайные и скрытые желания. Именно поэтому роли, в которых находится раздвоенная личность, кардинально различаются. Некоторые специалисты склонны считать раздвоение личности одним из проявлений шизофрении, другие категорически с этим не соглашаются. В последнее время у тебя была неудовлетворенность жизнью, желание и боязнь оставить жену. «Что же мне делать?» – пробормотал Карпов. «Любую болезнь можно попытаться излечить», – задумчиво проговорил приятель. «Кстати, считай, тебе повезло. У меня есть на примете знакомый психиатр, очень знающий человек и прекрасный специалист. Могу ему тебя порекомендовать». «Для таких специалистов у меня нет денег», — развел руками Георгий. «А вот тут ты не прав», — усмехнулся Говорков. «Мой приятель за консультации денег не берет. Он, как правильнее выразиться, бессребреник и считает, что не имеет никакого морального права брать мзду с больных». «Если так, звони ему», — согласился Карпов. «Если я действительно болен, лучше изолировать меня от общества. Кто знает, каких глупостей я еще натворю». Он вдруг стукнул кулаком по кровати. «Нет, это не глупости, это преступление, и меня надо запереть в клетку и держать там до конца моих дней». «Слушай», — он с надеждой посмотрел на Дениса. «А может, ну его, этого врача? Может, нужно позвонить Костикову? Пусть высылает за мной наряд и арестовывает. Я это заслужил». Георгий потянулся к мобильному. «Зачем лишняя возня с лечением?» Говорков перехватил его руку и сжал. «Не мели чепухи. Во-первых, ты, вероятно, ошибаешься, и все, что с тобой происходит, просто чудовищное недоразумение. Пусть доктор осмотрит тебя и вынесет свой вердикт. Во-вторых, сесть ты всегда успеешь». Он встал. «Лежи, а я созвонюсь с врачом. Если получится, буду договариваться о приеме на завтра». Друг бросил взгляд на часы. «Точнее, уже сегодня. Чем раньше мы все узнаем, тем скорее примем меры. А ты не дергайся раньше времени». Карпов жалобно улыбнулся. «Тебе легко советовать, не дергайся. Возможно, во мне живет зверь, о котором я и не подозреваю». «Мы уничтожим зверя», — пообещал Денис. «Но отдыхай». Постарайся заснуть». «Да какое там?» Мужчина был уверен, что сегодня заснуть не удастся, но, к своему удивлению, очень быстро погрузился в сон и проснулся, когда Говорков потряс его за плечо. «Доброе утро», — произнес приятель. «Надеюсь, ты выспался. Я же не терял времени даром и созвонился с врачом. Он примет тебя через час. Тебе нужно срочно позавтракать и лететь к нему. Вставай. Завтрак уже готов. Кстати, я арендовал для тебя машину, чтобы ты не ходил пешком». «Ну как я поеду без прав?» — спросил Георгий, натягивая джинсы. «Совершенно спокойно», — пояснил Говорков. «Михаил, так зовут доктора, живет недалеко от мусорозавода. Я понимаю, это место вызывает у тебя неприятные воспоминания. Но что делать? Сам знаешь, ГИБДДшники там стоят очень редко. На всякий случай, конечно, постарайся ехать с черепашьей скоростью, чтобы тебя не тормознули. Хотя и такая скорость вызывает подозрения. Ну подумай сам, ты же опытный водитель». «Спасибо». Карпов с чувством пожал ему руку. Денис протянул ему бумагу. «Здесь его адрес. Свернешь от мусорозавода налево, знаешь, где частные дома, немного проедешь и увидишь его хату. И иди, наконец, завтракать». Когда друзья попили чаю с бутербродами, Говорков вывел Карпова за калитку и показал на стоявшую у забора золотистую десятку. «На ней ты и поедешь. Я не стал брать крутую тачку, ГИБДДшники любят такие останавливать, а эту красавицу, если что, они не тронут. Наш автопром они уважают. Она вполне исправна, можешь не беспокоиться. Ну, садись за руль». Георгий осторожно открыл дверцу и залез на водительское сиденье. В салоне пахло крепким дешевым мужским одеколоном. «У прежнего ее арендатора плохой вкус», — заметил друг. «Твой парфюм нюхали бы с большим удовольствием. Кстати, почему ты не побрызгался?» Георгий махнул рукой. «Мне не до парфюма. Значит, от мусорозавода налево?» «Да». «Подожди моего приезда», — попросил Карпов. «Может быть, я скоро вернусь». «Конечно», — пообещал друг. «Удачи». А потом перед его глазами встал врач-психиатр, довольно приятный мужчина, внушающий доверие, и Георгий исповедался ему. «Доктор, в последнее время со мной творится что-то невероятное. Я совершаю поступки, о которых совершенно не помню». Доктор прищурился. Морщины лучами разбежались от уголков чуть раскосых глаз. «Почему вы решили, что совершаете какие-то поступки, если не помните о них?» Карпов судорожно глотнул. «Во-первых, находятся свидетели. Во-вторых, я нахожу у себя предметы, которые это подтверждают». Он жалобно посмотрел на психиатра. «Что со мной, доктор? Это раздвоение личности? Если да, то умоляю, вылечите меня. Я начинаю бояться за людей, находящихся рядом со мной. Вдруг во мне живет зверь, а я этого не знаю. И в то же время мне кажется странным, что я могу страдать этим заболеванием. Я ведь предприниматель, сильный человек, до недавнего времени у меня был налаженный бизнес, и вдруг это. Может ли такое быть? Что со мной, доктор?» Психиатр по-стариковски пожевал губами. «Знаете, мой дорогой, прежде чем ответить утвердительно на ваш вопрос, нужно вас протестировать. Вполне возможно, вы правы, и этому не надо удивляться. Психологи отмечают, что в последнее время раздвоение личности начало встречаться все чаще. Раньше подобные явления считали психическим заболеванием, а в современном мире, учитывая ритм жизни, количество получаемой информации, сильные эмоциональные нагрузки, раздвоение личности становится практически обычным явлением». «Обычным явлением?» — Георгий вытаращил глаза. «Совершенно верно», — подтвердил врач. «В психологии существует особое заболевание, которое называется раздвоение личности. Симптомы этого заболевания – появление в человеке второй личности, осознание им себя как двух разных индивидов. То есть в одинаковых ситуациях один и тот же человек может вести себя по-разному, принимать диаметрально противоположные решения, по-разному смотреть на одни и те же вещи в зависимости от того, какая личность доминирует в данный момент. Если болезнь принимает серьезные масштабы, человек, у которого диагностировали раздвоение личности, может даже не помнить того, что делала одна из его личностей. Он как бы живет в двух разных измерениях, общается с разными людьми, совершает разные поступки». Доктор поднял вверх указательный палец. «То есть одно «я» может не ведать о том, каким образом в другое время ведет себя второе или третье «я» и что оно вытворяет. Иногда, конечно, бывает и так, что по каким-то косвенным признакам, по рассказам родственников или знакомых, как в вашем случае, один двойник догадывается, а иногда даже прекрасно осведомлен о других своих соседях, но воспринимает их не как разные проявления своего же «я», а как отдельных независимых людей, знает их имена, характер, привычки, симпатии, антипатии. Между собой такие двойники могут даже дружить. Медики же классифицируют раздвоение личности как одно из проявлений шизофрении. Карпов обхватил руками голову. Господи, но откуда берется эта болезнь? Михаил наморщил лоб. Вообще-то следует сказать, несмотря на то, что сама возможность сосуществования таких множественных «я» есть твердо установленный факт, причины возникновения феномена все еще выясняются. Чтобы добраться до сути, мы должны научиться как бы послойно препарировать сознание. Но этого, кажется, пока еще не умеет делать даже самый талантливый психиатр. Так что остается только строить версии. То ли это особый род контактерства, то ли тут замешаны чужие души, то ли еще что. И все же некоторые причины нами, психиатрами, рассматриваются. Мы считаем, подобное расстройство может возникнуть в результате физической или психической травмы, например, потери близкого человека, жестокого обращения с больным в детстве. Вы, например, воспитывались в благополучной семье? Разумеется, подтвердил Карпов, с отчимом и матерью. Значит, у вас была строгая мать, либо отчим жестоко наказывал вас, констатировал врач. Георгий покачал головой. Ничего подобного не было. Доктор посмотрел в сторону. Вы можете и не помнить. Просто обморок, и вы уже, как бы это сказать, другая личность. Обычно раздвоение представляет собой некий защитный механизм сознания. Когда ситуация не поддается контролю, человек может решить, что он больше не он, и, следовательно, громоздящиеся друг на друга проблемы его отныне не касаются. Жертвы насилия и жестокого обращения довольно часто переживают слабую форму раздвоения. Отсюда весьма распространенное выражение. Я чувствовал, как будто это происходит не со мной. Однако, если начинаются психозы, больной перестает осознавать, что он больше не он, и происходит замена личности. Карпов задумался. В детстве мать часто говорила ему, что он замыкался в себе и не реагировал на ее слова. Возможно, он пытался абстрагироваться от внешнего мира. Что, если отчим дяди Сережи его действительно жестоко наказывал? Бывали случаи, когда мужчина ощутимо шлепал его по заднему месту. Однако Карпов не помнил, чтобы он хоть раз обиделся на отчима. Еще несколько минут назад он с уверенностью ответил бы «нет» на вопрос, не обижал ли его муж матери. Но теперь Георгий не торопился с ответом. Врач сочувственно и внимательно смотрел на пациента, словно пытался прочитать его мысли. «Вы задумались», — констатировал Михаил. «То есть, в принципе, подобное могло быть». «Вы сказали, причин бывает несколько», — ушел от ответа Георгий. «Какая же вторая?» «Еще одна причина раздвоения личности», — продолжал психиатр, — «слабохарактерность, неумение постоять за себя. Подсознательно человек ищет того, кто стал бы для него защитником. Поэтому зачастую второе «я» бывает более уверенным в себе, агрессивным и наглым. Поведение второго «я» не всегда вызывает одобрение основной личности, которая уже не может противостоять своей более сильной половине. Это вам больше подходит?» «Наверное», — прошептал Георгий. «Впрочем, не знаю. Я вообще ничего не знаю». Доктор пожал плечами. «Я тем более. И в то же время по всей картине у вас действительно раздвоение. Я в этом почти уверен». Карпов умоляюще посмотрел на него. «Скажите, это заболевание лечится?» Доктор кивнул. «Психиатрия и психология сейчас уделяют этой проблеме особое внимание. Однако ее решение в основном сводится к медикаментозному подавлению психики или кратковременным результатам, вслед за которыми раздвоение личности только усиливается». Это происходит потому, что психиатрия относится к раздвоению личности как к одному из проявлений шизофрении, а ортодоксальная психология – как к плюрализму мнений в одной голове. У меня есть своя методика лечения при помощи гипноза. Если хотите, я могу протестировать вас и назначить лечение. Хочу добавить, что подхожу индивидуально к лечению каждого больного. Карпов медленно встал. «Спасибо, доктор. Конечно, я буду лечиться. Я позвоню вам». Врач протянул ему замусоленную визитку. «Здесь мои телефоны. Милости прошу, 100% результат вам не гарантирует ни один врач, если он не шарлатан. Однако улучшение, несомненно, наступит». «Да, спасибо». Как робот, Георгий вышел из дома и сел в машину. В голове крутились, как карусель, грустные мысли. «Я тяжело болен. Возможно, я похитил собственного сына. Я убил Оксану Лозовую. Как жить дальше? Поможет ли Лозовой мне отыскать Димку, если я не успел убить его? Но стоп, разве такое может быть? Я на это не способен». Когда Георгий вернулся, Денис ждал его с готовым планом похищения Лозового. «Мы должны расколоть этого негодяя», — взволнованно сказал он. «Я не верю, что ты болен. Это все случайное стечение обстоятельств. И чтобы тебя в этом убедить, я предлагаю побеседовать с этим гадом». А потом они похитили Лозового прямо из машины на дороге и на заброшенной даче устроили ему допрос с пристрастием, во время которого Говорков ударил Юрия и не рассчитал свои силы. Лозовой умер на месте, и Денис пообещал устроить все так, словно предприниматель сам свалился с обрыва в автомобиле. И это вроде ему удалось. Дальше воспоминания обрывались. Нет, кажется, он вошел с телефона на свою электронную почту и увидел одно сообщение, пришедшее с незнакомого адреса. Кто-то советовал ему быть осторожнее, потому что его Людмила — редкая гадина. И ему удалось сбежать с дачи Дениса и встретиться с ней. Тогда, казалось, он все понял. Конечно, в это невозможно было поверить, но ведь бывали случаи, когда женщины убивали собственных детей, чтобы отомстить мужу. Он выложил свои соображения жене, и она послала его подальше, сказала, что не желает больше иметь с ним ничего общего. А вот что было потом, Георгий вспомнить уже не мог. Вероятно, кто-то каким-то образом обставил все так, что предприниматель оказался возле клиники с частичной потерей памяти. Поверил ли он в невиновность Людмилы? Черт его знает. Карпов стиснул голову и застонал. Действительно, только новые знакомые помогут ему разобраться в этом кошмаре.